Здесь все было иначе. Полностью отсутствовала тривиальность болгарского действа. Огонь над тлеющими углями был ярче и, видимо, горячее. Оркестр звучал грозно и устрашающе, накачивал взволнованный ритм. Руководитель праздника, благословлявший тех, кто ходил по раскаленным углям, как мне показалось, находился возле площадки с багровыми углями в необычном, экзальтированном состоянии не то транса, не то полузабытья. Босые ноги грозно танцующих мужчин изредка лизали небольшие языки пламени, но представление достигло своего апогея, когда некоторые из танцующих, а их было предостаточно, начали засовывать в рот крохотные, горящие открытым пламенем факелы. Не верилось, что такое возможно без ожога и травм. Но программа праздника уверенно продолжалась не минуту, а добрый час. Массового гипноза не было, но было какое-то общее состояние подъема и одурения от невероятности увиденного. Ведь это были не те огнеглотатели, которых я не раз наблюдал на базарах за рубежом. Они могучим выдохом распыляют изо рта бензин, который при поджоге превращается в гигантский огненный шар над головой артиста, находящегося в полной безопасности. Огнеглотатели в Шри-Ланке засовывали горящий факел в рот, и языки пламени прорывались сквозь разжатые губы. К этому времени я уже знал, что хождение по огню присуще народам многих стран. Оно существует в некоторых областях Греции, Франции, островов Фиджи. Известно оно и у индейцев, племени Вавахо в Америке. Английский литературовед Стефенсон описывает свои впечатления о том, как в состоянии транса ходил по раскаленным камням на церемонии в храме Токио. Камни были уложены в траншею длиной 90 футов, около 30 метров. Жрец, руководивший церемонией, заставил меня подготовиться, отвел в соседний храм, где мою голову жрец посыпал солью. Я почувствовал внутреннее желание пройти по раскаленным камням. Когда я медленно шел по ним, то ощущал лишь некоторое покалывание в ступнях. Сотрудник британского музея доктор Бригем совершил в сопровождении трех местных магов прогулку по раскаленной лаве на вулкане Коне. Спутники велели ему разуться, ибо защита бога Кахуны не распространялась на его сапоги. Доктор отказался. Один из спутников медленно пошел босиком по раскаленной лаве. Двое других неожиданно толкнули доктора, и он, оказавшись на раскаленной поверхности потока, вынужден был бежать. Пробежав 30 метров к противоположному краю потока, он увидел, что его сапоги и носки сгорели. Трое жрецов, продолжавших идти босиком по лаве, расхохотались, показывая наволочившиеся за доктором куски кожи от горящих сапог. Сам доктор ожогов не получил. Однако вернемся к нашему отечественному кудеснику Виктору Авдееву. Я познакомился с артистом несколько лет назад на его сеансах, во время которых он демонстрировал на сцене классический номер индийских йогов. Его сотрудник разбивал на коврике 10 бутылок. Крупные куски стекла и самые страшные острые готические донышки бутылок торчали из стеклянного месива. После нескольких ритуальных движений Авдеев сбрасывал с себя спортивное рубище джиудоиста и медленно ложился голой спиной на стекла. На грудь ему клали доску, и увесистый помощник грузно становился на нее, чуть подпрыгивая. Казалось, все, сейчас брызнет кровь из-под лежащего на осколках артиста. И вот ничего, ни царапины, ни кровинки. «Ну, такой запросто пойдет по огню», — подумал я. После сеанса попросил артиста рассказать, как он впервые прикоснулся к огню.